Владимир Дружинин. Именем Ея Величества. Роман. Журнал «Нева» за 1991 год, номера 4 и 5. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «Си птенцы гнезда Петрова, в пременах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин». Александр Сергеевич Пушкин, Полтава. Наследники. 16 января 1725 года в 5 часу утра дом князя Меншикова был внезапно разбужен. Рожок верещал нетерпеливо. Дежурный офицер выскочил из тепла и захлебнулся на морозе. Нарочный спешил, с коня не слез, светлейшего к государю. Стук подков замер во тьме, а по дому пошло, повторяясь: «Светлейшего к государю! Светлейшего к государю!» Рота солдат сбежала на лед, запалила факелы. Зарево встало над Невой. Сотни окон зарделись ответно. «Отчего сей фейерверк неурочный?» — гадают жители. «Пожар?» Но колокола молчат. «Губернатор выехал, известно, кому так светят». «Дорога елками обозначена. Чего ж еще? Мало ему, форсу не убавилось. Ишь, как полыхает золоченый возок! К зимнему мчится, знаете, люди. Другой бы присмирел. Рассердил ведь царя Данилыч, шибко рассердил». Царь занемог недавно, слыхать поправляется, вот и затребовал дружка своего, обвиненного в лихоимстве. Неужто конец Меншикову? Александр Данилович сам не знает, что его ждет сегодня, милость или кара. Одеваясь, успокаивает жену, зовет, значит, нужен я. Ох, ноет сердце, спаси Господь! Металась княгиня Дарья, пугливая, скорая на слезу, стонала, крестилась. «Накличешь!» «Здравствует, отец наш, вот главное, заскучал без меня». «Ночь ведь на дворе-то!» «Царь первый на ногах, у нас так повелось, он меня поднимает, я генерала, а генерал солдата». Хохотнул, подставил щеку для поцелуя, одарил улыбкой камердинера, часовых у крыльца, унынье чуждо его натуре. В воске жарко, раскаленные пушечные ядра, закатанные в железную грелку, глухо громыхают, пуховые подушки нежат, скинул с плеч япончу, подбитую соболем, сел прямо, вскинул голову, похоже, мчится в атаку. На нем старая армейская униформа, потрепанная в походах, выбрал с умыслом. Зеленое суконце стало почти черным, позумент выцвел, дымом сражений напитана одежда. Обратив взор на камрата, великий государь, чай не забыл Азов, не забыл абордаж в устье Невы, не забыл Полтаву. Улыбка притушена, но не стерта, тлеет в прищуре цепких голубовато-серых глаз, в изгибе твердых бескровных губ. Только пальцы выдают волнение, длинные, нервные, они теребят галстук. Обуза на шее. И тогда не слушались пальцы. Путался, потом обливался Алексашка, рекрут потешного полка, облачаясь в немецкое. Бесстыдно короткие штаны, чулки, башмаки с пряжками, все чужое. Все противилось, особенно галстук. Эван, где пояс? Православные ниже носят. Недавно бегал по Москве босой в отцовой рубахе, с лотком, выкликал товар: пироги горячие с требушиной, с капустой, с кашей. Свершилось чудо. Сам Господь указал на него царю. Выхвачен мальчишка из толпы, поднят. Более странно ему, чем радостно. Поди, для смеха взят. Холстина жесткая, а ты приладь ее под подбородком, узел сооруди. И забавлялся же царь одногодок. Засунул длань, дернул, дыханье пресеклось. Круто взмыла планида Алексашки, в скорости получил офицерский чин и шляхетство. Галстук выдали нарядный, из белого полотна. И все равно не смог привыкнуть, тесен узел душит. Царь, будучи в гневе, стягивал горло сильно, с намеком: есть, мол, другой галстук, пеньковый. Гагарину вон достался. До сей поры болтается на площади губернатор Сибири, иссохший, промерзший. Караульщики отгоняют ворон. Убрать бы висельника, сжечь, пепел развеять не велено. Урок казнокрадам. Пылают факелы, кровавая бушует крутоверть. Возникает исклеванная рожа Гагарина, без ушей, без носа, две дыры зияют. Прочь, мерзкое виденье. О себе надо думать. Васька Долгорукий, пакостник, обхаживает царя, разложил счета. Миллионы там на бумаге. Смеет равнять его, первого вельможу у трона, с грабителем сибирским. Недруги боярское отродье злобой исходят. В петлю Меньшикова, в петлю пирожника, выкусьте. Разберется государь мудрый, ведает он, чья судьба дороже. Сказал однажды тому же Долгорукову: только Бог рассудит меня с Данилычем. Только Бог. Драгоценные слова, они помогают Александру Даниловичу переносить невзгоды. Был президентом военной коллегии, членом Сената. Петр, распалившись, уволил. Но в губернаторском кресле Данилович усидел. Полки не отняты. Ингерманландский, гвардии Преображенский. Солдаты, офицеры, горой за своего начальника, князь, губернатор, фельдмаршал... Не отнято это, не отнято. Схлынули факелы, кони взбираются на берег, загудела под копытами дощатая мостовая, сплошняк вельможных фасадов вытянулся и пропал. Монарший дворец в ряду последний у Царицына луга, позднее назовут его Марсовым полем. Дверца открылась, светлейший вылез, крякнул: морозец-то! И лакей, иззябший на запятках, не увидит его оробевшим, растерянным. Зимний хоть и расширен, но уступает хоромам Меньшикова. Приземист, всего два этажа. Крупная лепная корона, венчающая здание, не возвысила, пуще придавила. В спальне царицы темно, мерцает квартира царя, конторка его, где он привык трудиться и спать, да комора соседняя. У подъезда три экипажа, чьи не различить, понеже фонари на столбах, питаемые конопляным маслом скупо, едва теплятся. Лестница крута необычно, узел галстука снова железный, пальцы бессильны. Потом светлейший будет уверять, сразу впилось предчувствие, пронзило пулей. Раньше, чем лекарственный дух коснулся ноздрей, раньше, чем Екатерина, простоволосая в пантофлях, отчего стала ниже ростом, подалась к нему. «Александр, плохо!» Бледна смертельно, брови черноты страшной. Согнутая спина Блументроста в углу, эскулап не обернулся, размешивает что-то, кивая седой головой. Ночью случилось. Никогда так не мучился. Криком кричал, рвал простыню. Теперь, проглотив чрезвычайную дозу успокоительного, дремлет. Надолго ли? Лекарь утешает. Кризис — последняя вспышка болезни. Расстроен немец. Обвислые щеки студенисто дрожат. Урина. Спазм. Тянуло бранью шарахнуть, оборвать непонятную латынь, но не моги. Обомлеет ученый человек, опрокинет посудину, прольет целительный декохт. За дверью раздался стон. Вошли. Слуга внес свечи. Петр лежал на спине. Огромное тело содрогалось, кулаки утюжили одеяло. Многожды бывал тут губернатор, но ни разу не заставал царя в постели. Ёкнуло сердце. Письменный стол заставлен докторскими склянками, и посреди них, подмяв какое-то прерванное писание, большой кувшин с водой, должно Алоницкой марциальной. Средством от всех недугов считает ее государь и пьет без меры. Камрад встал во фрунт. «Здравствуй, фатер!» Царь смотрит и молчит. Кажется, удивил пехотинец, явившийся будто прямо из боя. «Подойди!» — услышал князь наконец. Слабая улыбка смягчила лицо, напрягшееся от боли. Зовет без гнева, ласково даже. «Знать нужен, камрад!» Хуже день ото дня больному. Медики сыплют латынью ободряющие, сулят скорую поправку. Люди не верят им, верят Петру. Он то принимает посудину со снадобьем, то озимь бьет и пользует себя водой Алоницкого источника. О смерти не говорит, запрещает и думать о ней. Приказ в воздухе дворца, напоенном его волей. Чуть отпустит боль, требует новостей. Устремляясь в будущее, кладет перед собой карту вместе с капитаном Берингом, бросает якорь у берегов Нового Света. Экспедиция готова, скоро тронется в путь. К чести российской узнать, точно ли Азия соединяется с Америкой. Лобазники, алтынные души, обманывают народ, губернатору проверять, наказывать ослушников строго. Рука Петра еще держит перо, да будет ведомо пекарям, какой полагается припек. Из пуда ржаной муки, хлебов, пуд 20 фунтов, из пшеничной муки, саек, пуд 8 фунтов, кренделей, пуд 4 фунта. Данилыч выслушал, необъятная его память надежна. Подлетает к рынку в параконных санях, внезапно щупает хлебы, пробует, выспрашивает жалобщиков, смотрителей, потом у постели Петра с нарочитой бойкостью докладывает: «Фатер, родной, булошник, ирод, калачом почует, шалишь, говорю, этот для ревизора приготовил, подай тот с полки». Может, вернулись прежние времена теснейшего приятельства? Нет, отеческим Херценскинд, сиречь дитя сердца, император не осчастливил, этого не вымолишь. Бессильная царица, неизменный ходатай. Ожесточился Петр в последние годы, повторял все чаще: «Всяк человек ложь». Преступникам вон объявлена амнистия во здравие его величества, а ему, первому вельможе, вернейшему из верных, ему, подследственному, прощенья нет. Тяжко царю, боли мешают спать. Князь проводит ночи возле него с Екатериной, с ближними вельможами, но редко один, а хочется, все мешают ему. Лекарей он бы выгнал. Где снадобье из желудка сороки, который государь ценил когда-то? Почему не испробуют? Однажды после жестокого приступа исторгавшего стон и крик, страдалец произнес: «Вот что есть человек, несчастное животное!» Обида звучала на Создателя, на хрупкость телесного вещества. Александр Данилович сам стонал порой, сам ощущал недуг, разрывавший внутренности. Царицу он понимает, страшно ей. Но бродит зареванная, неубранная, нельзя же хоронить мужа заживо. Сердят и царевны. Утром они прибегают, одетые кое-как, Елизавета никак не упрячет прелести свои. Вечером нафуфырена девка сверх меры. Данилыч ткнул пальцем в щедрое декольте. Бал здесь нечто. Ветер в голове у нее. Впрочем, эта огорчена искренне любит отца. Анна бывает реже, несет прическу французскую, башню чуть не до потолка. Жених ее, Карл Фридрих, даром что герцог Голштинии, ни стати, ни обхождения. Развязен, оттирает старших, прет вперед кабаном, пьян, что ли? Князь осадил, негоже этак. И сквозь зубы Анне: «Переведи Стагеросу». Силком выдают царевну. Ох, кудахчут вокруг него придворные и первая Екатерина. Еще бы, наследник шведского престола, добыча для русской державы важная. Взойдет ли, вот вопрос. Чужие троны далеки сейчас, о российском помышлять надо. И если паче чаяние, Русь без Петра? Немыслимо. Есть прямой наследник. 9-летний Петр, сын казненного Алексея. Царь не жалует внука, но Голицын то и дело приводит его, а вось смягчится монарх, забудет в преддверии вечности гнев свой. Противен светлейшему толстый раскормленный малец. Нрава угрюмого, капризен, учиться ленив, эткому царство. А родовитые смотрят с надеждой. Голицын, главарь ихний, властно стучит тростью, подталкивая Петрушку к деду. 22 января Петр исповедался. Обряд, подобающий православному, выполнил как бы на всякий случай. Отчаяния, готовности к смерти не обнаружил. «Отобьется, встанет», — твердил князь себе. Укрепляла надежду и то, что царь, истерзанный болезнью, не начинал речи о завещании. Верно одолеет костлявую, зря машет она косой. Извиваясь на постели, охрипший от крика, царь словно исторгает горячее лезвие боли. «Вытащи, фатер, откинь!» Данилыч не спит ночами, слушает вопли, бред. Судьба его, судьба дел Петровых зависит от того, кто получит престол. Скажи, фатер, должен ты сказать, но речи царя на потном ложе бессвязны, ни намека не выловишь. Спросить ужо, когда жар спадет, прояснится разум. Посмеешь? Считай, признал костлявую, уступил ей царя. Вопрос затаенный, жгучий у каждого. Вельможи выпытывают у князя. Он-то сиделец у болящего частый, его-то царица не прогонит. Ягужинский сманил Александра Даниловича в сторонку, обнял, клюнув длинным носом в щеку. Фаворит из молодых, лукавый друг. Оба повязаны, оба состояли в судилище, оба подписались под приговором Алексею. Не дай, Господи, воссядет Петр II. «История не упомнит суверена», — шептал обер-прокурор, «не пожелавшего назвать преемника». Тянет Пашку щегольнуть образованностью. «Шут с ней, с историей», — отрезал князь уязвленно. «Она не спасет». Спасенье Екатерина, владычица законная, Петр сам в прошлом мае возложил корону, объявил императрицей. По всем правилам в Москве, в Успенском соборе. Не зря же. Но после этого осерчал на нее крепко из-за Монса. И супруги с осени вместе не спят. Сие пищу подает сомнениям, а противников царицы куражит. Гляди, князюшка, войско тебя слушает. Кабы меня одного, ох, Паша, что есть прочного в этом здешнем мире бренном? Далее распространяться не стал, болтлив Павел. Она пьется, мелет без удержу. Ночью светлейший проснулся, словно от толчка, ставни тряслись от ветра. Вдруг в темноте озарилось неотвратимое. Петр не встанет. Причастие — рубеж жизни. Призовет его Бог. Отлучиться из дворца будет невозможно. Кто поднимет гвардию? Бутурлин? Другого не найти. Испытанный друг государя и супруги его. Зимний обширен, но для секретного меж собой неудобен. Вечно ты на людях, под одной крышей с их величествами сенат, царевны, царевич, дворцовый штат. Данилыч решился, утром велел запрягать.